Кальцитонин – гормон щитовидной железы, участвующий в регуляции фосфорно-кальциевого обмена в организме. Мишенью действия этого гормона являются кости. Кальцитонин усиливает отложение кальция в костях и уменьшает его высвобождение из костей в кровь. Такое действие кальцитонина противоположно эффекту парадгормона, секретируемого паращитовидными железами.